Стражник подошел к ней и прошептал: «Гость в своей комнате, он отказался от придворных дев. Я бы сказал, что он похож на искателя приключений, которому знакома сдержанность». Старшая принцесса выглядела задумавшейся. Я почувствовала в нем эссенцию страха и неудач. Он точно не обычный искатель приключений. Его путь омыло слишком много крови и загубленных душ. Приготовьте награды завтрашним утром и отправьте прочь, как только он их примет. Стражник кивнул. Будет сделано, ваше величество. Кронпринцесса потерла лоб и добавила: этот мужчина спас Анну, поэтому мы должны показать щедрость. Пускай выберет один из тех двух легендарных предметов. Уверен, такого искателя приключений, как он, деньги не слишком интересуют. Стражник был шокирован, но кивнул. Как пожелаете, ваше величество. Можешь идти, махнула рукой старшая принцесса и пошла к балкону замка. Она взглянула на заснеженные горы вдали и прошептала: боги начали появляться в нашем мире. Ледяная дева пришла лично. Боги перестали даровать ответы на обычном смертном запах страха и госпожи беды. Что все это означает? Она сжала кулак. Я не подпущу его к Анне. Дева неудачи так представляет сплошные беды, благословленные ею, разносчики несчастья. А его судьба и так полна бесконечной крови и резни. Судьба. Ну почему? Чем ближе я становлюсь, тем непонятнее все становится. Есть ли в этом мире само понятие судьбы, или же наши пути вечно изменяются? Она медленно растворилась в воздухе, а в следующее мгновение появилась в комнате с горячим источником. В Эренделле были лучшие горячие источники мира, а во дворце источник был усовершенствован мастерами алхимии. Каждый год больше 10 000 золотых диралов требовалось расходовать на поддержание этого источника, горячая вода которого стремилась в эту комнату дворца ежедневно. В комнате стоял легкий туман из-за обилия пара, но она без труда разглядела придворную деву, дожидающуюся, когда принцесса Анна закончит водные процедуры. Девушка опустила свои белые, стройные ножки в горячую воду и медленно опустилась в нее, блаженно закатив глаза. Кронпринцесса улыбнулась и начала снимать свое платье. Глава 157. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 157. Ее высочество Анна. Ух. Саран погрузился в воду горячего источника, блаженно вздохнув. Он уже и забыл, какого купаться в такой хорошей ванне. Во время своих приключений, будь они неладны, в лучшем случае удавалось принять простейшую ванну, а подобная роскошь была за гранью мечтаний. Ванна из белого мрамора была больше 10 метров шириной и покрыта изысканной гравировкой, чтобы люди не поскальзывались. С полока свисал бриллиантовый канделябр, который, вероятно, мог себе позволить только дворец. Возле ванны стояла статуя богини, тонкий мраморный шелк опоясывал ее идеальное тело, демонстрируя руку мастера. Это была статуя богини поющих вод. Из ее протянутых рук горячая вода источника наполняла ванну, созданную так, чтобы вода в ней постоянно сменялась круглый год. Рядом стояла кровать с двумя красивыми слугами в шелках, готовыми исполнить любые желания гостя. Саран облегченно закрыл глаза, позволяя горячей воде смыть его усталость. Как жаль, что даже здесь он не мог полностью посвятить себя наслаждению и ослабить бдительность. Когда он поднялся из ванны, девушки с красными лицами подошли и помогли надеть подготовленную шелковую робу. Одна из них повела его к кровати и уложила, а другая принялась массировать спину. Девушка явно была мастером массажа. Саран чувствовал, как она разгоняет кровь по его телу. Вот это жизнь. Вдвоем они разминали его прочное тело своими стройными маленькими ручками. Временами он подмечал, как они надавливают на особые точки акупунктуры. Это была техника, появившаяся в святилищах и постепенно распространившаяся среди знати. Саран постепенно стал расслабленным, как никогда раньше. Его напряженные на протяжении целых месяцев мышцы дали слабину и позволили себя размять. Сейчас он был в такой безопасности, какая только возможна. Даже если кронпринцесса отнеслась к нему не слишком дружелюбно, она не позволит навредить человеку, который спас ее дорогую сестренку. Слуги стерли с него под полотенцем, после чего накрыли легкой шелковой простынью и ушли в другую комнату. Спальня была в другой комнате, а эта комната была сделана специально для массажа, но если он уснул здесь, будить его они не желали. Ночь прошла без происшествий. Кронпринцесса вышла в белоснежной ночной рубашке, подчеркивающей ее деликатные черты. Длинные серебряные волосы не были собраны, а потому выглядели не так свирепо и угрожающе. Сейчас она напоминала добрую богиню, пробудившуюся ото сна. Слуги тут же поднялись и отвесили ей легкий поклон, после чего спросили: «Ваше Величество королева, вы желаете принять ванну и переодеться?» Кронпринцесса помотала головой: «Нет, тот мужчина уже проснулся, и позовите капитана». Слуги поспешили выполнить приказ. Капитан стражи вскоре прибежала и спросила, в поклоне: «Ваше Величество королева, чем могу служить?» «Приготовьте награду этого мужчины и отправляйте его прочь. Анна прошлой ночью назвала его имя раз 100. Боюсь, она в него влюбилась. Эта девчонка еще слишком молода для таких дел. Она принцесса Ирендилла, а в будущем станет его королевой. Этот искатель приключений даже для меня непонятен. От него исходит такая жажда крови, что мне рядом с ним не по себе. Анна не должна связываться с подобными людьми. Как может будущая королева Ирендилла сближаться с искателем приключений, благословленным знаками неудачи, страха и убийства? Его руки по локоть в крови, куда бы он ни пошел, его ждут кровавые бури». Кронпринцесса встряхнула головой и серьезно сказала: «Не скупись с наградой, но сделай так, чтобы он ушел». Капитан стражи развернулась, но кронпринцесса, поколебавшись еще мгновение, сказала: «Знаешь, дай ему то оружие и перчатки. Кажется, он предпочитает экзотические мечи, вот и будет достойная награда за спасение Анны». Саран проснулся, услышав приближающиеся за дверью шаги. Кто-то подошел к его двери и ждал. Судя по дыханию, этот кто-то спешил, но не осмеливался постучать. Саран кисло улыбнулся, но не разозлился. Было очевидно, что ему в этом месте не рады и желают выпроводить как можно скорее. Видимо, он чем-то не понравился кронпринцессе, и вариантов было в достатке. Саран снял робу, быстро переоделся в свою одежду и доспехи, после чего осмотрелся в роскошной комнате. «Когда мы переживем этот кризис, я подготовлю для Вивин такую же комнату. Так должна жить Вивин, а не пересекать со мной тысячи километров, в страхе, холоде и голоде». Маленькой девочке было всего лишь 8 лет, и в ее жизни до сих пор не было детства. Жизнь была очень трудна для нее, но никогда она не жаловалась. Саран быстро закончил со своим снаряжением, после чего медленно открыл дверь, за которой стояла женщина, пораженная тем, что он не только заметил ее за дверью, но еще и понял, что именно ее присутствие означало. Будучи искателем приключений, он понимал, что в подобных местах ему не были рады, так что с самого начала готовился к этому. За капитаном стражи стояли двое слуг с деликатными подносами в руках. На одном был элегантный мачете в экстравагантных ножнах, с первого взгляда выглядящий как нечто чрезвычайной ценности. На другом лежали черные шелковые перчатки с изысканными переливающимися рунами. «Ее Величество королева попросила меня». Начало страж, но Саран прервал ее, потянувшись к клинку. Словно прикасаясь к младенцу, он нежно провел пальцами по ножнам, после чего с изумительным лязгом металла вытащил мачете из ножен. Серебряно-белое лезвие сияло неярким светом. Он коснулся его кончика, и кровь тут же окропила его, а ледяной холод пробрал до самой ладони. Это было легендарное оружие. Кронпринцесса могла выглядеть суровой, но на самом деле она просто хотела защитить свою младшую сестренку. «Я понимаю», — кивнул Саран, убрав клинок на пояс, после чего подняв перчатки с другого подноса. Без всяких эмоций он сказал: «Я уже ухожу, и более не буду отвлекать принцессу Анну от ее дел». Страж смолкла. Слова Сарана оставили ее без дара речи. Она даже не успела сказать, чего желает кронпринцесса, и теперь чувствовала себя несколько смущенно. Ведь этот человек рисковал жизнью, чтобы спасти ее высочество Анну. Саран взглянул на перчатки и аккуратно надел их. Кронпринцесса была невероятно щедра. Саран и помыслить не мог, что ему даруют сразу два легендарных предмета. Имя предмета: «Леденящая смерть», плюс 2. Ранг предмета: «Легендарный 2 ранг». Описание: это оружие с легендарной историей. Прошлый мастер однажды взял его с собой в бездну, кровь дьяволов и демонов окропила клинок и наполнила его душами усопших, завывания которых до сих пор можно услышать, прислонившись к нему. Этот мачете был создан при помощи северной ледяной печи, металл был окован мифрилом, и потому это оружие значительно легче, но не менее прочно и остро, чем лучшая сталь. Лезвие было зачаровано силой холода, атаки наносит дополнительные повреждения этой стихии. Требования: 10 и более силы, бонус предмета, минус 2 к требуемой силе. Эффекты: эффекты мифрила, эффекты ледяной печи, острота плюс 5, пронзание плюс 5, прочность плюс 3, пронзание брони плюс 2, Урон холодом плюс 3. Особый эффект леденящая смерть. Когда это оружие атакует слабого врага, максимальный уровень здоровья которого ниже 20 очков, противник мгновенно умирает. Особая характеристика острота. При столкновении имеет шанс сломать любое оружие рангом ниже легендарного. Действительно могущественное мачете. Это оружие было почти настолько же хорошим, как то, которое Саран ковал в подземелье у Дроу, в своей прошлой жизни. Кронпринцесса наградила его искренне, даже если не была слишком дружелюбна. Имя предмета. Перчатки мастера потасовок, плюс 1. Ранг предмета. Легендарный 1 ранг. Описание. Легендарные перчатки, сшитые из самого лучшего паучьего шелка, маленькое подпространство доступно благодаря особой технике зачарования. Паучий шелк чрезвычайно прочен и способен выдержать большинство атак без повреждений, при этом часть урона может быть отражена. Они настолько легкие и тонкие, что никак не мешают пользователю в бою. Требования. Нет. Эффект. Прочность плюс 1, отражение плюс 1. Особые эффекты. Метровое подпространство. Саран надел перчатки и легендарный меч внезапно исчез, затем в его ладони появился метательный нож, затем мачете возникло в левой руке, а затем нож и мачете поменялись местами. Предметы с функцией хранения были большой редкостью в этом мире. Перчатки были даже лучше кольца хранения, о чем знал любой мастер ближнего боя. Подобные предметы позволяли мгновенно достать оружие прямо в руку или даже переместить его в другую руку без каких-либо задержек. В бою подобное было неоценимым преимуществом, так что на самом деле перчатки были даже ценнее легендарного меча. Вместе эти два предмета вполне покрывали по ценности титул низшего барона. Саран молча кивнул и пошел к выходу из дворца. Он все равно не собирался здесь задерживаться, у него была миссия, которую он обязан исполнить. Завывающий ветер и тяжелый снег не могли его остановить. Покинув дворец, он обернулся и заметил на балконе кронпринцессу. Она была так красива и величественна, что сердце сжималось. Вежливо поклонившись, Саран ушел не оборачиваясь. Он чувствовал себя разочарованным таким приемом, но не злился, потому что на ее месте поступил бы так же. Она защищала свою младшую сестренку точно так же, как он защищал свою. Будь он на ее месте, то тоже не захотел бы, чтобы Вивин даже приближалась к кровавым разбойникам вроде него. Да и не нужны принцессе, живущей в роскоши, кровавые искатели приключений, ведь однажды она станет королевой, а такие как он могли в любой момент пропасть без вести, и она бы даже не узнала, умер он или просто исчез. Медленно Саран удалялся все дальше и дальше, пока окончательно не скрылся за снежной пеленой. Стражники подняли головы и заметили кронпринцессу. Если у нее было плохое настроение, то в Эренделле начиналась снежная буря. Но она была очень сдержанной женщиной, а потому редко кому удавалось увидеть от нее хотя бы какие-то эмоции. Она всегда была доброй и вежливой королевой, даже перед бедняками она не выказывала презрения, а относилась к ним по достоинству. Поэтому ее очень любили во всем Эренделле. Она проводила Сарана взглядом до ворот города, после чего облегченно вздохнула и решила пройтись. «Сестра!» – внезапно воскликнул голос сзади. Принцесса Анна, даже не переодевшись из своей ночной рубашки, неожиданно подбежала к ней. «Представляешь, мне приснилось, что Саран ушел не попрощавшись. Где он? Я хочу его увидеть!» Кронпринцесса оцепенела. Даже снежинки, падавшие с неба, на мгновение остановились. Выпустив продолжительный вздох, она сказала правду. «Он ушел!» «Что?» Глаза принцессы Анны округлились, из них тут же потекли слезы. Зарыдав, она побежала на улицу. Кронпринцесса была поражена, а следом за принцессой Анной побежали слуги, с одеждой и обувью в руках. Девушка сбежала по лестнице как ветер, а потом босыми ногами и в одной ночной рубашке побежала через снег. Стражник ворот дворца увидел только, как она подбежала и запрыгнула на его белого коня. Кронпринцесса все еще не могла понять, что происходит и как на это реагировать. Принцесса Анна на коне пробежала через весь город, но стражи ворот остановили ее. Вдалеке, через слезы и снег, она видела лишь едва различимый силуэт, удаляющийся с каждым решительным шагом. «Саран!» – закричала принцесса Анна, сложив ладошки в конус перед губами. Слезы текли по ее щекам, она чувствовала себя обманутой. «Саран, я люблю тебя! Прошу, выходи за меня!» Наступила гробовая тишина, лишь эхо ее голоса раздавалось снова и снова. Кронпринцесса открыла рот от удивления и не могла пошевелиться. Она была напугана и не понимала, что может сделать, что она должна сделать. Далекий силуэт замер, когда его ушей достигли эти слова. Почти неразличимо он повернулся и поклонился, приложив руку к груди. Это был древний вид поклона. Слезы большими каплями текли из глаз принцессы Анны. Она спрыгнула с лошади и встала прямо перед стражниками, перегородившими путь, после чего закричала во весь голос: «Саран, в следующем году мне будет 17. Я заклинаю тебя вернуться и жениться на мне». Принцесса Анна заревела. Она оттолкнула напуганных стражников и побежала обратно к дворцу, стирая слезы со щек. Она принцесса Эрендилла, будущая королева Эрендилла. Может быть, она пока не так много знала о любви, но никогда она не испытывала ничего подобного, как во время, проведенное с Сараном, и она не чувствовала смущения от сказанного. Ее высочество Анна была храброй принцессой, даже если не все ее понимали, и она была высокомерна как принцесса, даже если знала, какие обязательства накладывает ее требование к Сарану жениться на ней. Она одна из двух жемчужин Эрендилла, и ее брак будет диктовать будущую историю всего Ледяного Королевства. Но несмотря на всю храбрость, сейчас ей было немного страшно. Она боялась и за себя, и за Сарана, однако не жалела о сделанном. Глава 158. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 158. За горами. Ветер становился все сильнее, снега падало все больше. У Сарана было тяжело на сердце, и шаги его были не менее тяжелыми. Он всегда был объективным человеком, но сегодня почувствовал, как перед волей разума встали чувства сердца. Грудь до сих пор сжимала от непонятного чувства, требующего сделать какое-то решение. Завернувшись в плащ потуже, он продолжил путь. Вскоре на его плечах образовались горки снега. Бросив последний взгляд в направлении Эрендилла, он сошел с дороги и отправился через снежные холмы. Вивьин ждала его. Даже думать о том, чтобы выйти за принцессу Эрендилла и будущую королеву, было глупо, потому что Вивьин родилась от лорда страха и однажды сама может стать богом страха. Он не мог оставить свою сестренку одну во всем этом, а значит, ему придется двигаться вместе с ней. Как знать, однажды они могут даже стать врагами с доброй принцессой материального плана. Если им удастся победить лорда страха и Вивьин поглотит его силу, то у нее наступит долгий период становления божеством, во время которого она будет очень уязвима, а боги доброго мировоззрения не спят. Они будут пытаться убить всех детей страха. По этому пути Вивьин суждено быть кровавым. Иначе Саран бы не думал о том, чтобы превратиться в теневого лича. Его поклон не был ответом, это было обещание рыцаря. Обещание, что если она будет нуждаться в нем, он придет на помощь. Снег бушевал. В этом мире, будто бы полностью состоящим из снега, Саран видел два пути. Первый заключался в том, чтобы стать правителем Эрендилла. Ее величество королева всегда будет пользоваться уважением и любовью своего населения, сами боги будут защищать Ледяное Королевство. Второй – это падение в бездну, дорога, вымощенная трупами. Лишь по костям врагов можно будет подняться к звездам, выбраться на вершину бездны и взглянуть в ее глубь, которая никогда и ни за что не отпустит навсегда. Ради Вивьин он был готов отбросить свою жизнь и сражаться вечно, но на сердце было ох как тяжело. За холодным завыванием ветра не было слышно, как Саран достал легендарное мачете из ножен, но даже в такой мороз аура леденящей смерти отчетливо ощущалась. Подножие горы постепенно приближалось. Саран не останавливался ни для ночевки, ни для пополнения припасов в городах. Все необходимое у него было с собой. Сейчас от него требовалось просто идти на север. Сейчас он выглядел совсем не так, как раньше. На нем была черная роба, а в руке деревянный посох. Тяжелый серый плащ скрывал целый арсенал оружия. Его лицо сильно истощало, а на лице выросли усы. Его зрачки словно бы потемнели и были даже более равнодушными ко всему сущему, чем раньше. Он напоминал обычного странствующего волшебника, и не просто так принял этот облик. Мало кому хватало смелости прервать путь одиноких волшебников. Эрендилл отдалялся и отдалялся, но он все равно ощущал взгляд принцессы Анны. Ее заплаканные глаза периодически вспыхивали в его сознании сами по себе. Как же она красива! Впервые Саран серьезно размышлял над женитьбой. Это ощущение было трудно описать словами, но оно надежно поселилось в его сердце и отказывалось уходить. Он пересек тайгу, замерзшую реку, и подошел к возвышающейся горе. Время от времени на него нападали монстры, но они погибали от его магии. Он не использовал оружие, которое могло бы выдать в нем разбойника. Буран остановился через 3 дня. Саран подошел к горной гряде, простирающейся на сотни километров, и приступил к медленному подъему. Продвигался он довольно медленно, потому что не прятался от сильных врагов, каких здесь было много. Ему успели встретиться ледяные птеродактили, дрейки размером с мамонта, багбер, разбросанные группами повсюду, и многие другие монстры, из которых не все были ему известны. Некоторые были настолько опасны, что пару раз ему пришлось улепетывать, полагаясь на весь арсенал своих техник скрытности. В суровых условиях окружающей среды рождалась взаимовыручка. Он даже встретил племя багберов, объединившихся с ледяными троллями. Обычно эти существа охотились друг на друга, но здесь им приходилось охотиться вместе. Температура потихоньку повышалась, становилось теплее. Горы стояли стеной перед холодными ветрами ледяного королевства, сразу за ними встречались зеленые участки. Саран знал, что теперь он был близок к северу. Еще немного и начнется северная территория, принадлежащая ведьмам. Саран спустился с горы, и у ее подножия лес был гораздо гуще. Наконец-то он наткнулся на следы человеческой активности. «Кто там?» – нацелился в направлении Сарана мужчина в одежде охотника с луком. Но когда разглядел его, то в страху поспешил убрать лук. «Ваше превосходство, пожалуйста, простите мою грубость, я не знал, что это вы». На территории подконтрольной ведьмам к волшебникам относились с большим уважением. Саран слегка поправил плащ и бросил взгляд на охотника. «Что это за место?» «Я только спустился с гор». Охотник взглянул на покрытые снегом горы, и восхищение в его взгляде стало еще ярче. Он прошептал: «Это территория долины Земля, город за 150 километров на юг». Саран кивнул, прошел мимо охотника и продолжил путь на юг. Как только он ушел, охотник облегченно выдохнул и побежал обратно в деревню. Случайные встречи с волшебниками хорошего не предвещали, все они были чудаками. Могущественными и опасными чудаками, способные в гневе уничтожать целые поселения. Охотник был обычным человеком, так что не желал иметь никаких дел с волшебником. Саран подошел к реке. Она не была замерзшей, потому что температура по эту сторону гор не падала так сильно. Через реку осуществлялась паромная переправа. В этой эре большие мосты требовали высоких познаний в алхимии, так что встретить их можно было исключительно у городов. Многие рыбаки зарабатывали дополнительные монеты тем, что помогали переправиться через реку. Люди с восхищением смотрели на Сарана. Лишь один рыбак, заметно нервничая, подошел и предложил Сарану переправиться через реку. За эту услугу Саран оставил серебряный дирал. Саран уже прошел немало ферм, многие деревни встречались в этих более теплых землях тут и там. Северные земли были процветающими уже долгое время, благодаря благоприятному климату. Хотя здесь, в отличие от юга, урожай собирали только один раз в год, но люди жили лучше, чем на юге, потому что их здесь было меньше. Многие местные развлекали себя охотой. Законы севера позволяли охотиться свободно, в то время как на юге для этого требовалось платить взносы. Коррупция на юге составляла реальную проблему. Все чины, от мала до велика, делали все возможное, чтобы каждый год увеличивать налоги и взносы. Даже рыбакам приходилось платить почти неподъемные суммы. Саран наконец-то добрался до города. Ленивые стражники бегло осматривали гостей города, некоторых просили заплатить налог на вход, однако членов высшего общества трогать не смели, а зарабатывали на бедных фермерах, требуя с них 1-2 медика. Волшебников, естественно, они провоцировать не смели, даже капитан бросил на них предупреждающий взгляд, чтобы не смели докучать Сарану. Город не процветал, потому что торговля практически стояла на месте. Денег не хватало даже для поддержания его состояния, стены были повреждены, многие здания давно пора было починить. Сотни лет назад здесь были шахты, приносившие большие деньги, но с их истощением начал исхудать и город. Сейчас руда почти не попадалась, да и та продавалась по дешевке, поэтому город не мог даже починить дороги. Население постепенно сбегало в соседние города. Саран пошел к объединению наемников. Рядом с ледяными горами наемники отлично зарабатывали. Время от времени искатели приключений отправлялись охотиться на особых монстров по различным заказам. Волшебникам требовалось множество различных редкостей для алхимии, магических устройств и написания свитков. Обычно эти редкости собирали с тел сильных монстров. Саран не задержался в объединении. Он завернул в переулок и под наблюдением 5 подозрительных придурков вошел в магазин без вывески. Ему была нужна информация. Воров можно было найти в любом уголке мира. Они были основными членами преступных организаций. Некоторые однажды повышали ранг и становились разбойниками, но большинство оставались подворовывающими простолюдинами. В этом магазине Саран тоже не стал задерживаться, а когда вышел, его нос уловил что-то знакомое – духи. Этот запах он точно помнил, а исходил он от быстро удаляющейся стройной женщины в черном платье и с черной вуалью. Саран решил, что преследовать ее не стоит. Взглянув в небо, он подумал, что нужно отдохнуть и идти на поиски Глории. Глава 159. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 159. Нарушитель. В городе было полно переулков. Двое встретились на пересекающейся дороге. Хотя Сарану аромат показался знакомым, он не желал узнавать, кто за ним стоит. Сейчас у него не было на этом времени. Однако, когда он вышел из переулку, то увидел высокую женщину на другой стороне улицы и тут же отскочил обратно. Женщина в черном тоже сжалась, как кошка, и спряталась в тенях. «Бе!» — ругнулся он, отступая на полной скорости. «Как она могла меня найти? Серебряный рыцарь!» Саран был абсолютно уверен, что увидел серебряного рыцаря под маскировкой. Сквозь такую маскировку с его уровнем можно было заглянуть за долю мгновения, а вместе с тем он заметил рядом с ней друида неизвестной силы, возможно, даже легендарного. Этот лист был так важен. Прошипел про себя Саран, перепрыгивая несколько метров каждым шагом. Как они могли меня найти? Использовали легендарное гадание. Способных провести ритуал осталось меньше десятка на весь мир. Черт, зачем я им сдался? Для показательной казни. В чем бы ни обстояло дело, сейчас ему нужно было бежать из города. Неважно, каким образом удалось его найти, Саран чувствовал, что больше не может подолгу оставаться на одном месте. Он нырнул в тень и перешел на крадущийся шаг, когда осмелился обернуться и в этот момент увидел женщину в черном, бегущую в том же направлении. Они увидели друг друга и оцепенели. Саран сразу почувствовал, что эта женщина выглядит знакомой, хотя он не видел ее лицо через вуаль, но чувство было сильно. Он определенно видел ее раньше, и даже не раз. Ее взгляд, явно узнавший Сарана, говорил о том же. Она пристально прищурилась, разглядывая его, наряженного в черный балахон волшебника. Они оба были в черном, они оба отступали в одном направлении. Ситуация была чертовски неловкой. «Это ты?» — внезапно крикнула женщина и странно улыбнулась, ее глаза стали чарующими. Легким кошачьим движением она сняла вуаль с лица, под которым скрывалось до боли очаровательное лицо. С поражающим сердце взглядом и голосом сладким как мед, она сказала: «Иди сюда, подойди ко мне». Саран на мгновение оцепенел, после чего безвольно пошагал в ее сторону. Сексуальная женщина выглядела гордой. Она протянула палец в его направлении, со странной улыбкой, и медленно пробормотала: «Ну и повезло же мне наткнуться на тебя. Ты не слишком слабый, так что наверняка сможешь их задержать». Она применила темное очарование. Саран подходил все ближе и ближе, когда в его глазах вдруг появился холодный блеск, и он одним движением вынул меч из ножен и полоснул в направлении ее груди. На лице женщины появилось изумление, а вокруг тела мгновенно образовался невидимый щит энергии, оттолкнувший его. Однако перед этим клинок Сарана смог уничтожить ее энергетический щит и даже под действием энергетического поля лишь замедлил удар, позволив поразить платье, которое тут же обвисло, обнажив грудь. Как такое возможно? Как он мог стать настолько сильнее? В прошлом Саран практически поддался под влияние заклинания очарования первого уровня, а теперь не только смог выстоять против высококлассного темного очарования, но и разрушил ее энергетический щит. Если бы она не активировала два уровня защиты, то получила бы серьезную рану. И даже так, ее одежда была порвана, а из места соприкосновения с клинком по ней прошла волна холода, от которой она задрожала на секунду. Легендарное оружие. Только легендарное оружие может обладать таким уровнем энергии. Как он мог так быстро стать таким сильным? Па! Саран не стал продолжать атаку, вместо этого он отпрыгнул назад и отскочил от бочки, с треском проломив ее. В это же мгновение он исчез. Саран решил, что, во-первых, атаковать ее невыгодно из-за других защитных заклинаний, которыми она могла обладать, а во-вторых, это выглядело так, будто она сбегает от тех же людей, что и он. Возможно, серебряный рыцарь пришла в этот город не за ним, а за ней. Глория ведь упоминала, что у ее матери проблемы с друидами всего мира. Поэтому он использовал понимание скрытности и исчез в тени. Мать Глории определенно была напугана этой атакой, поэтому, как только Саран исчез, она достала из мешка предмет, дарующий истинное зрение. Она боялась, что следующая атака и он может ее убить, но оказалась не права. Он просто исчез, а шум их столкновения привлек внимание серебряного рыцаря и друида. Они сразу же побежали в переулок. От злости мать Глории чуть не раскрошила свои зубы. С ненавистью взглянув в направлении, в котором сбежал Саран, она достала другой предмет из сумки и тоже растворилась в воздухе, появившись в нескольких километрах от города. «Черт!» — топнула она ногой. «Вот же сволочь!» Пришлось использовать последнюю метку телепорта. «Ух!» Затем она увидела орла, взмывшего в небо и тут же обнаружившего ее. Серебряный рыцарь уже сидела у нее на хвосте, поэтому пришлось потратить несколько усиливающих заклинаний и бежать со всех ног. «Вот же надоедливые твари!» Стиснув зубы, мать Глории рычала про себя. «Вот заберу свои вещи и заключу ваши души в вечные темницы. Я уже почти использовала свое снаряжение, если так продолжится, они меня поймают. Ну ничего, дождитесь, когда я стану легендой, тогда я еще приду за вашими головами». Вздохнув, она подумала о последнем варианте. «Осталось только надеяться на дочурку. Надеюсь, она мне поможет, я же ее мать, все-таки». Саран облегченно выдохнул. Как он и ожидал, серебряный рыцарь с друидом пришли не за ним. Не было никакого смысла в том, что его нашли здесь, учитывая сколько дней он провел в снежных горах. Но повезло же ему наткнуться на мать Глории. Разве ее не изгнали в Вайтран? Как ей удалось добраться сюда, если друиды так сильно желают ее смерти? Тем не менее, он не осмеливался надолго оставаться здесь. Если серебряный рыцарь найдет его, то наверняка задержится, чтобы снять голову с плеч. Все-таки эти дамы известны за свою мстительность. Саран ушел в тени, быстро покинул город, после чего направился в Уатердип. Он знал, где находится башня Глории, одной из влиятельнейших северных ведьм. Они с Вивин, как оказалось, находились там. Что же до матери Глории, то он убьет ее при первой возможности, но не станет сам лезть в драку. Эта женщина – зло во плоти. Она хотела захватить его разум и отправить умирать. Если бы не высочайший показатель воли Сарана и его актерское мастерство, а также знание того, как действуют подобные заклинания, ему бы не удалось сбежать. В высокой башне Глория стояла на высоком балконе, держа Вивин за руку, с доброй улыбкой на лице. Она открыла рот и хотела что-то сказать, но вдруг изменилась в лице. По велению ее руки, перед ней возникло зеркало, напоминающее поверхность воды, в котором она увидела размытый силуэт. «Кто это может быть, что я не могу разглядеть его даже с истинным зрением?» Глория сразу стала серьезно. Она рефлекторно закрыла Вивин рукой и сказала: «Легендарный убийца, Вивин, беги в лабораторию и не выходи». В башню проник легендарный убийца. Бум! Башня слегка вздрогнула. По мановению руки Глории, потайные ходы появились в стенах, а из них тут же начали выходить стальные големы. В это же время магическая аура, окружающая башню, мгновенно закрыла все входы магическими барьерами. «Кто посмел проникнуть в мою башню?» На красивом лице Глории появился смертоносный гнев. Она подняла посох с земли и резко опустила, гулко стукнув по камню. Волна невидимой энергии мгновенно вылилась во всех направлениях. Наблюдая через зеркало, Глория приказала: «Стальные големы, слушайте мой указ. Активировать импульсные лазерные лучи, активировать пространственный замок, запретить любые формы телепортации, пробудить теневую куклу, просканировать план духов, искать любые формы жизни, активировать энергетическое ядро. Первый уровень опасности». Глава 160, перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 160, рука отчаяния. В башне волшебника силуэт, невидимый невооруженному взгляду, медленно двигался вперед. Никто не знал, как ему удалось проникнуть в башню. Только когда он поднялся на второй этаж башни, Глория обнаружила проникновение. Некто осторожно двигался по стеночке, избегая ловушек. Даже легенды не могли относиться к башням волшебника безрассудно. Никто не знал, сколько опасных устройств было установлено в них. Ика. Со скрипом, невидимый человек открыл дверь и вошел внутрь. Базовые навыки скрытности этого человека были поразительны. Он не издавал вообще никаких звуков при передвижении, а комплексные магические замки останавливали его лишь на пару секунд. Однако затем прямо перед ним открылся потайной проход, из которого сразу же вышел стальной голем, а позади него активировалась ловушка, вспыхнув ядовито-зеленым цветом. Дезинтеграция. Все, чего касался зеленый луч, растворялось на самые базовые частицы. Силуэт вздрогнул, как если бы получил серьезный урон. Дезинтеграция наносила 240 очков магического урона. Если не пройти испытание телосложения, то смерть будет мгновенно, но даже если пройти его, то будет получено 30 очков урона эрозии и великие шансы потерять конечность. Глория, на вершине башни, посмотрела с сомнением, как он мог проникнуть в мою башню, но не избежать при этом дезинтеграции. У него что, нет никакого легендарного снаряжения? У легендарного убийцы обязательно должно было быть легендарное снаряжение, однако даже без него у любого продвинутого класса разбойника должны быть особые теневые техники, позволяющие избежать любого урона. Он не должен был сталкиваться с этим заклинанием. На такое мог пойти только некто абсолютно уверенный в своем телосложении. Никаких других причин рисковать мгновенной смертью не было. «Что-то не так», — помрачнела Глория. «Активировать лазерный импульсный луч». Магическое устройство с крупным самоцветом активировалось, красный луч энергии вспыхнул. Все, что было на пути, мгновенно оказалось продырявлено, со скоростью света луч вонзился в нарушителя. Мгновенно он был разрезан пополам, но на пол не упало ни капли крови. Однако затем телом упало на землю и невидимость медленно сошла. На груди нарушителя была эмблема. Бледная ладонь, вытянувшаяся из земли, окруженная белыми костями. «Нет!» — вскрикнула Глория, тут же активировав защитное устройство. «Рука отчаяния!» «Что это была за способность?» «Теневой аватар?» «Зеркальная проекция?» «Подобие?» Холодный свет появился за ее спиной. Странный силуэт внезапно перенесся сквозь сотни метров. Исказившись неясным образом, он прошел сквозь защитное поле башни, разбил окно и проник внутрь. Этот враг прятался за сотни метров от башни волшебника, пока не понял точное расположение Глории, сразу после чего проник внутрь, прыгнув через другое измерение. Появился черный кинжал, его лязгом был вой мертвых душ. 6 вспышек света защитной магии вспыхнуло вокруг Глории, один за другим энергетические щиты разных типов окружили ее, прежде чем она сама исчезла. Теневой силуэт тоже мгновенно пропал, после чего появился следом за Глорией и вонзил кинжал ей в сердце. Энергетические щиты взорвались, как яичная скорлупа. Кинжал поразил их, не задерживаясь ни на секунду, прежде чем вонзился в ее спину. Свежая кровь брызгами окропила полы и стены. Глория побледнела. К счастью, щиты хотя бы смогли сместить кинжал, и он не поразил ее сердце, иначе она была бы ранена еще серьезнее. Удар противника оказался гораздо сильнее ее ожиданий. Это было обнаружение слабости. На нее напал легендарный убийца уровнем близким к 25-му. Неудивительно, что на клинок был нанесен яд, начавший быстро распространяться по телу. Глория попыталась произнести заклинание, но не смогла из-за яда. Она закашлялась кровью, среди которой была черная порча. Пространственный шаг, теневая реальность, тропа теней, теневой удар, смертельный яд, обнаружение слабости, зеркальная проекция. За секунды Глория оказалась на пороге отчаяния. Противник был легендарной рукой отчаяния, величайшим убийцей, достигшим уровня легенд сотни лет назад и однажды убивший легендарного волшебника. Глория и сама была сильной ведьмой, но еще не изучила даже одного заклинания 9-го уровня. Она не могла использовать на себя цепь случайных событий, не успела произнести ни одного заклинания высшего уровня. А противник, конечно, не дал ей времени ни на одно заклинание. Черный кинжал в то же мгновение бросился к ее горлу. С самого начала противник не собирался проникать в башню волшебника. Зеркальная проекция была нужна просто для того, чтобы ее напугать и обнаружить точное местоположение. Это был очень опытный убийца, даже для легенды. Смерть приближалась к ее горлу, мгновения растянулись на минуты. В глазах Глории было отчаяние. Она была членом ядра Совета Ведьм, но никогда еще не чувствовала себя такой беспомощной. За последнюю сотню лет не родилось ни одного легендарного убийцы, достигшего 25-го уровня. Зачем ему убивать меня, Вивин? Где она? Башня не сможет сдержать его. У нее были бы шансы на выживание, только если бы она сама была легендой, если бы у нее были способности, способные остановить само время или другие легендарные заклинания 9-го уровня. Так у нее не было даже надежды. В сравнении, глава Совета Ведьм была 24-го уровня, ниже, чем этот убийца. На его уровне приближалась реальность богов. Последний момент перед смертью был очень долгим. Глория приготовилась к смерти, когда темный кинжал внезапно остановился перед ее горлом, а в глазах убийцы появился ужас. Он быстро нырнул в тень и появился в 15 метрах от нее. Глория рухнула на пол и мгновенно активировала магический предмет, подавивший яд в ее теле, после чего она обернулась и увидела Вивин, на которой была белая одежда, достойная принцессы, милая и красивая, на девочке, висевшей в воздухе, глаза которой стали кроваво-красными, а за спиной распахнулись демонические крылья. Ее выражение лица не поддавалось описанию. Она улыбалась, но ничего страшнее этой улыбки нельзя было и представить. Она насмехалась над самой жизнью, смеялась над жестокостью, наслаждалась страданиями. Словно бы Вивин овладел демон. «Тук-тук!» – захохотала она, ступая по каменному полу. Вивин бросила ледяной взгляд на Глорию, после чего вновь уставилась на убийцу и начала с наслаждением вытягивать каждое слово. «Наконец-то решила меня освободить, а? Твоя сестренка Глория бы умерла, ха-ха-ха. Впрочем, какая разница? Мы бы не отпустили ее душу, столько всего можно было бы из нее сделать. Как насчет Банши? Не хочешь? Тогда суккуб?» Глория была в шоке. Дрожащим голосом она спросила: «Вивин, что с тобой?» Маленькая девочка медленно повернулась и подняла свои длинные волосы. Прямо под ее ухом была ужасающая татуировка. С насмешкой она сказала: «Не Вивин, а Лилиан, ведьма ужаса Лилиан. 8 лет я безмолвно наблюдала за этой бесполезной девчонкой. Даже поглотив столько божественных сил, она осталась совершенно бесполезна. Но я должна поблагодарить тебя. Если бы ты не оказалась в такой опасности, наверное, она бы никогда меня не выпустила. Уф, но теперь-то я свободна». Маленькое тельце Вивин вновь поднялось в воздух, со вдохом наслаждения. Она взмахнула руками, празднуя свободу, даже демонические крылья за ее спиной слегка задрожали от экстаза. Повернув голову, она взглянула на убийцу. В зрачках девочки появился божественный свет, а на губах жестокая улыбка. Со зловещим смехом она сказала: «Теперь, когда я наконец освобождена, по договору с этой дурой мне придется убить тебя, а бедная мерзкая мушка. Честность очень важна, понимаешь? В этом я очень похожа на своего брата, не то что дура бесполезная. Ты представляешь, столько силы, такое могущество, а бесполезная идиотка не смогла его защитить. Чертова обуза». Ей было 8 лет, но каждое слово покидало ее губы с ритмичным голосом, который не мог ей принадлежать. Этот тон, его глубина и само отношение не могли исходить от девочки 8 лет. Если бы Саран был здесь, то увидел бы в ней бунтующего подростка своего мира. С жестокой улыбкой Вивин подняла белую руку, и божественный свет в колоссальном объеме взорвался, наполнив 30 метров вокруг нее. Зловеще уставившись на убийцу, она медленно произнесла: «Божественные владения страха. Остановка времени». Все вокруг замерло. Глава 161. Перевод на русский. Вжикт. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 161. Ведьма ужаса Лилиан. Все в радиусе 30 метров от Вивин остановилось. Однако снаружи башни все так же завывал ветер и танцевали снежинки, как если бы ничего не произошло. Глория сидела неподвижно с приоткрытым ртом, как если бы хотела что-то сказать, но выглядела как марионетка, даже глаза ее не шевелились. Напротив нее неподвижно стоял некто, окруженный искаженными телами. Убийца был в ужасе. Слабое тело Вивин опустилось на землю, ее руки начали складывать символы заклинаний с невероятной скоростью, а из горла вырывались песнопения на странном языке. Это был древний язык демонов. Он обладал особой силой, а его основой был богохульный язык. Только могущественнейшие из владык демонов обладали им. Он был одним из ценнейших знаний бездны. С момента создания бездны лишь одно легендарное существо полностью постигло этот язык. Древнейший из дьяволов, первый суккуб этого мира. Конечно, тогда ее не звали суккубов, ведь в те времена не существовало даже демона Балора. Даже королева суккубов должна была бы скромно поклониться перед ней. Такова была леди Боли. Ее существование было странным. Любого, кто смел поклоняться ей как божеству, она безжалостно убивала. В бездне она была всего лишь легендой, но даже не имея божественного титула, она убивала могущественных богов и была единственной, кому удалось достичь уровня силы, сравнимого с великой божественностью, не обладая при этом даже осколком божественности. Никому так и не удалось понять, как она это сделала. Кроме того, начинала она с тварями хаоса, но перешла в лагерь законопослушного мировоззрения. До сих пор Леди Боли стояла в центре мультивселенной и наблюдала за изменениями в ней, однако ее божественное царство закрылось для внешнего мира, и никому за 3000 лет не удалось проникнуть к ней. Вивин некоторое время произносила строки заклинаний, в то время как пространство вокруг нее начало изгибаться и искажаться, само время распалось на фрагменты и разлетелось, словно зеркало. Затем Вивьен протянула маленькую белую ручку и потянула один осколок пространства, превратив его в длинный серный клинок, высотой практически с нее. Меч аннигиляции. В маленькой ручке Вивьен был длинный и узкий магический меч. Он был не из физических материалов, но фрагментом самого пространства времени, собранным в форме меча. Подняв его двумя руками, она надула губки и пробормотала: «Мне бы мой кнут». Магический меч коснулся земли. Без всяких усилий, лезвие проникло на 10 сантиметров, не оставив после себя даже пыли. Все, чего касался меч аннигиляции, мгновенно исчезало из реальности. Она, оставляя за собой борозду на полу, медленно подошла к руке отчаяния. С трудом подняв меч, Вивьен разрезала его пополам. Время медленно продолжило течь своим чередом. Ветер вновь завыл через окна. Внешний мир перестал игнорировать остановившееся пространство. Хотя снаружи прошло 30 секунд, внутри не прошло и мгновения. Единственный, кто сдвинулся с места, была сама Вивьен. Рука отчаяния попытался продолжить движение, отскочить в сторону, но верхняя часть тела отвалилась от нижней. Крови не текло. Меч аннигиляции работал не так. Убийца попытался открыть рот и что-то сказать, но рассыпался пылью. К тому моменту, как Вивьен позволила мечу аннигиляции исчезнуть, лишь горка черной пыли осталась от руки отчаяния. Атаки этого клинка подвергали цели испытанию телосложения легендарной сложности. Если пройти его не удавалось, молекулы цели пропадали из реальности, даже если противником было павшее божество. Любая форма жизни, не состоящая из чистой энергии, проходила через это испытание, стоило ей коснуться клинка. Таким было одно из величайших оружий школы призыва. Только артефакты могли противостоять его могуществу. Глория не знала, что произошло. К тому моменту, как она пришла в себя, рука отчаяния, поставившая ее в такое беспомощное положение, уже был мертв, а рядом стояла Вивьен с недовольным лицом. Маленькая девочка пробормотала: «Черт, вот же придурок, превратил себя в теневое существо». Так и знала, что нужно было произнести еще заключение души. Тем временем, в древней темной подвальной комнате в плане теней, неожиданно появилась искаженная тень. Сразу же после появления, тень приняла человеческий образ, выглядящий как размытая рука отчаяния, но без всего своего снаряжения и словно бы состоящая из множества теней. Он выглядел немного злобным, когда осмотрелся и подошел к искрящемуся огоньку. Первое дитя страха полностью пробудилось и уничтожило мое тело. Придется восстановить его еще раз. Глория с трудом поднялась. Она посмотрела на Вивьен, превратившуюся в демона, и пробормотала: «Вивьен». Девочка недовольно посмотрела на нее своими большими глазами и фыркнула: «Я не Вивьен, сколько раз повторить. Меня зовут Лилиан, я величайшая из ведьм ужаса». После этого она развернулась и пошла прочь. Поначалу от нее исходила могущественная аура владыки ада, но в следующее мгновение все признаки энергии бездны пропали, а широкие крылья сложились за ее спиной и сжались, нелепо подергиваясь, как если бы она была молодым суккубом. Она взлетела с их помощью, но выглядело это очень неуклюже. Как если бы она еще не научилась контролировать свои крылья, ее тело дерганно поднималось в воздух. Было неважно, Вивьен она или Лилиан, ее тело принадлежало ребенку. Глория, несмотря на тяжелую рану, поднялась. Токсины уже полностью были удалены из ее тела. Наблюдая за тем, как Вивьен улетает из башни, она слабо просила: «Ты, куда ты?» «А не очевидно?» — бросила на нее взгляд девочка, надув губки. «Чтобы убить других детей из страха, ясное дело. Или что, ты предлагаешь подождать, пока они сами придут убить меня? Я же не идиотка. А как только убью их, наступит очередь лорда страха. А, точно, если мой брат вернется, скажи ему, что я пошла убивать других детей страха, и что я дам ему подарок, когда увижу в следующий раз». «Ладно». На лице девочки была радостная улыбка, как если бы убийство других детей страха было для нее тем же, что давить мух. К несчастью, насколько бы амбициозной или высокомерной она ни была, но летела вперед как подмерзшая муха, качаясь из-за ветра и чуть ли не переворачиваясь. Крылышки за ее спиной были слишком слабы. Может быть, она решила, что скорости полета недостаточно, поэтому подняла руку и открыла перед собой портал, исчезнув у Глории на глазах. В сотнях километров от башни волшебника внезапно открылся черный портал, из которого вылетело слабенькое тело Вивьен. Она забавно махала крошечными крылышками как мушка, но пролетев еще немного, начала падать, злобно ругаясь про себя, дрожащим и недовольным голосом. Вот же дура, как же медленно она росла, бесполезная идиотка. Скорость падения увеличивалась. Приближаясь к земле, она нахмурилась, проверяя себя маленькими руками и бормоча. Что за черт, почему я слабею? Нет, сила на месте. Черт, что за дела? Почему сила уходит этой дуре? Как это возможно? Как я могу проигрывать ей? У нее же не было божественности, разве нет? Нет, я не хочу возвращаться. Там темно, идиотка, дура, бесполезный мусор. Отпусти меня, я еще вернусь. Плюх, с высоты 10 метров, Вивьен упала, потеряв контроль над крыльями, которые быстро исчезли, как и жуткая татуировка под ее ухом. Маленькое тело девочки упало в озеро. Глава 162, перевод на русский. Вжикк, абыздоминатион, власть бездны, глава 162, неизвестная мутация. В холодном и жутком лесу, Саран двигался вперед, перескакивая от тени к тени, как если бы ничего не весил. Хотя серебряный рыцарь и друид, как оказалось, гнали не за ним. Прошлой ночью он встретил крайне опасное существо. Леопард с длинными белыми полосами, больше взрослого саблезубого тигра, и весом с полтонны. Это был очень редкий ледяной саблезуб. Они были не примитивными зверьми, а особыми магическими тварями, созданными при помощи запретных экспериментов. В основном эти существа населяли другие планы, а появились они во времена мистической империи. У них был 16-й уровень монстра. Хотя Саран почти наверняка вышел бы победителем из боя, он не желал рисковать. Они со зверем заметили друг друга за сотни метров. Зверь был мудрым и решил сбежать в густой лес. Магические звери обладали интеллектом человеческих детей. Почти все они появились во времена мистической империи. В то время даже заяц неожиданно мог оказаться тварью, обладающей ледяными силами. И все из-за просачивавшихся тогда магических энергий и всевозможных видов излучений. Многие животные тогда испытали значительные мутации, и выжившие стали представлять большую опасность другим зверям. Магические энергии не прошли стороной и людей. Колдунов в те времена было в два раза больше. А затем пришла резня. Даже друидам пришлось сражаться и истреблять магических зверей, которые не были и не могли стать частью природы. Они были угрозой балансу природы. Волки могли вымереть из-за одного зайца-мутанта. Биологические цепочки природы оказались нарушены и могли рухнуть в любой момент. Однако результатом магического излучения было не только это, но и появление действительно опасных существ. Их назвали древним злом. Эти твари существовали десятки миллионов лет, уничтожая каждую вселенную, в которую им удавалось пролезть. Даже божества не могли ничего им противопоставить, лишь запечатать, да и то, лишь работая сообща. Саран однажды заметил одну такую тварь глубоко в пустыне. Он продолжал свой путь, не считая шаги и пройденное расстояние, но внезапно остановился, почувствовав что-то. Без всяких причин его сердце начало биться быстрее. Мышцы расширились, глаза налились кровью. Странное чувство было ему совершенно неподконтрольно. Саран не представлял, что происходило с его телом, но среди всего этого почувствовал Вивьен. Все эти изменения имели какое-то отношение к ней. Долго оцепенение не продлилось. В голове Сарана осталась пульсирующая боль из-за мощного давления. У него появилась одышка, и он побежал к ближайшей реке, потому что во рту пересохло, а вся кожа покраснела. Несколько дней он не пил, поэтому сейчас был готов выпить целое ведро воды. Кожа продолжала краснеть, мышцы начинали болеть все сильнее. Гахаха, застонал Саран и упал на землю. Боль была невыносима, он стонал и полз к реке, стиснув зубы, после чего упал в воду с высокого берега. Послышалось шипение. Его кожа была как раскаленный металл, вода испарялась, касаясь его, словно в нее опустили железный прут из печи. Боль постепенно отступила, сознание начало возвращаться. Когда он взглянул на ладонь, то увидел странную татуировку, постепенно вырисовывающуюся от кисти руки до самого плеча. Она остановилась у него под ухом. С трудом он поднялся. В отражении его облик почти не изменился, за исключением малых глаз и множества жутких татуировок по всему телу. Они напоминали магические метки, которые наносили на себя некоторые волшебники, но больше походили на татуировки высших демонов бездны. На шкурах древнейших из демонов присутствовали схожие жуткие символы и знаки, позволяющие им выдерживать удары клинков голым телом. Его сердце все еще колотилось с ненормальной скоростью, а температура тела повысилась. Он не понимал, что с ним происходит. Нормальной температурой тела человека было 36,6 градусов по Цельсию, но сейчас его температура поднялась до 60 градусов, а кожа была красной, как раскаленный металл. При этом худое тело теперь выглядело гораздо сильнее. Резко раздувшиеся мышцы чуть не разорвали одежду. Изменения продержались недолго. Саран только начал изучать нанесенные на него татуировки, как сердцебиение успокоилось, раздутые мышцы сжались, а татуировки словно бы ушли под кожу. Последними вернули свой цвет глаза. Если бы не окружавшее его облако пара, он мог бы подумать, что ему это просто приснилось. Что это было? Саран поднял ладонь и осмотрел ее со всех сторон. Все вернулось в норму. Как если бы ничего и не происходило. Не осталось ни следа татуировок. В этот момент появились строки данных. Произошла неизвестная мутация. Активирована божественная энергия. Временное превращение в форму потрошителя. Активированы характеристики потрошителя. Мутация потеряна. Возвращение в естественную форму. Характеристики потрошителя потеряны. Вивин. Саран выскочил из воды и тут же побежал вперед. Он не знал, почему именно с ним произошло это, но был уверен, что изменения как-то связаны с сестрой. Божественность лорда страха была поглощена им, но божественные силы перешли Вивин, поэтому между ними была особая связь. Возможно, Вивин использовала свою божественную силу страха, а потому в нем пробудилась божественность страха. Божественные силы изменяли кровь человека и даже могли превратить его в полубога. Саран никогда даже не слышал о подобном, но был уверен, что только происходящее с Вивин могло иметь отношение к подобным изменениям. Поэтому он ускорил темп движения и чуть ли не летел к башне волшебника Глории. Интуиция подсказывала, что с Вивин что-то могло произойти. В Ледяном Королевстве, в Эрендилле была праздничная атмосфера. Сегодня была коронация кронпринцессы. Королевский двор приготовил множество церемоний и даже пригласил церкви из южных провинций. И простолюдины, и знать наслаждались праздником, пили и веселились. Фейерверки знаменовали начало праздника. Время от времени барды демонстрировали чудесные акробатические трюки. Самая большая толпа собралась вокруг фантомного цирка. Клоун-гоблин купался в овациях. Праздник, отложенный по неизвестной большинству причине, наконец-то начался. Старшая принцесса стояла на вершине замка Рендела и наблюдала за городом. «Сестра!» – прозвучал позади тихий голос, исхудавшая принцесса Анна подошла к ней. Она выглядела очень уставшей и уже не походила на ту наивную и энергичную девочку, которой была раньше. Она стала тихой и равнодушной, как белый цветок на ветру. В последние дни она все больше напоминала характером свою старшую сестру. Принцесса Анна после той истерики провела запертой в комнате 3 дня, и каждый раз как выходила, становилась все более равнодушной ко всему вокруг. Она начала помогать кронпринцессе с делами королевства, относилась и к чиновникам, и к страже одинаково добрым образом, как и сестра. Временами она сидела на балконе после обеда и медитировала. «Анна». В глазах кронпринцессы была любовь. Она обняла свою сестренку и спросила: «Ты в порядке?» Принцесса Анна кивнула. «Я хочу научиться магии. Как принцесса Эрендилла, не могу же я всегда надеяться, что меня защитят другие». Старшая сестра подумала немного, после чего легко кивнула. Взяв Анну за руку, она повела ее на вершину башни. Придворная леди увидела их и подала жест. Сразу же в небо отправились фейерверки, красочно взорвавшиеся над вершиной башни. Ослепительный фейерверк осветил весь город, даже стражи ворот подняли головы, отвлекшись от службы, и заметив 2 принцесс на вершине замка. Толпа разразилась овациями, весь город пел. Старшая принцесса была коронована, с этого момента она официально стала королевой, а принцесса Анна скорее всего займет трон после нее. Глава 163, перевод на русский, вжикк, абыз доминатион, власть бездны, глава 163, слуга Вивин, буль-буль-буль, пузыри появились в чистых водах пруда, прежде чем маленький силуэт поднялся с его дна. Сперва маленькая мокрая голова, затем маленькое тело. Вивин вышла словно пьяная, трясущаяся и шатающаяся. Сделав несколько шагов, она прикрыла рот ладошкой. Ох, когда ее взгляд опустился к ногам, она поняла, что шла по воде, словно та была землей, без всякой магии. Ее одежда была мокрой, так что она подняла маленькую белую ручку и щелкнула пальцами. Ткань мгновенно высохла. Она прошла еще несколько шагов, после чего побежала. Ее маленькое тельце легко перескакивало с ноги на ногу, словно она была дриадой воды. Вот это да! Ух! И когда я стала такой сильной? Она повернулась назад и задумалась, когда воспоминания обрушились на нее. Бульк! И Вивин снова провалилась в воду. Пха! Она вынырнула и выплюнула воду, после чего поднялась из воды и снова встала на нее, как на сушу. Но больше она не осмеливалась бежать. Отряхивая со своей мокрой одежды водоросли, она осторожно шла к берегу, словно бы шла по тонкому льду и боялась провалиться. Вивин не умела плавать. Когда ее нога коснулась суши, Вивин похлопала себя по груди маленькой ладошкой и облегченно вздохнула. «Фух, теперь я в безопасности». «Но где?» Она поднялась на цыпочки, чтобы осмотреться, но с ее маленьким ростом это не помогло. Оставалось только идти к холму вдали и надеяться, что с него будет можно увидеть поселение людей. И зачем было лететь в такую глушь? Слева сплошной лес, справа только горы. Даже троп человеческих нет. А что если рядом монстры? Внезапно она вскрикнула и забормотала с бледным лицом. «Это дура, Лилиан. Меня она идиоткой называла, а сама, без всяких причин сбежала куда-то в середину леса. Отлично, теперь я потерялась». Она задумалась над своими словами и крепко потерла глаза. «Нет, это не мои слова. Она снова пытается выбраться, но я ей не дам». Вивин пожаловалась на жизнь еще несколько секунд, после чего достала несколько предметов из своего маленького, красивого мешочка. Сперва она собрала волосы в хвост и обвязала их красивым розовым бантиком. Затем достала сапожки из оленьей кожи, которые подарил ей брат, и поменяла свои туфли на них. Затем она обвязала свои белоснежные носки белыми ленточками, чтобы не сползали. Сестра Глория говорила, что нельзя носить ничего свободного в дикой природе. Такие вещи красиво выглядят, но мешают. Она осмотрелась вокруг и прыгнула в кусты, как кошка. Когда она оттуда вышла, то ее красивое платье принцессы сменилось на простую одежду. Если бы не ее красивое лицо и длинные шелковые волосы, ее можно было бы спутать с мальчиком. Интересно, как там сестра Глория? Надеюсь, с ней все хорошо. К тому моменту, как она была полностью готова, прошло уже немало времени. Она озадаченно осмотрелась и пробормотала. И куда мне идти? Она просто не представляла. В итоге она решила достать дирал, бросила монетку в воздух, и та упала на юго-запад от нее, в направлении густого леса. Глория говорила, что нельзя идти в лес без особой на то необходимости. Она не знала, как далеко телепортировалась, но была уверена, что покинула северную территорию, потому что здесь было гораздо теплее. На самом деле Вивин была очень напугана, но опыт жизни в трущобах научил ее бороться со страхом и не поддаваться панике.